Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 55. «Говори, скотина!» — выкрикнул негр и взмахнул толстенной деревяшкой, отломанной от старинного стула. Останки разломанного стула валялись рядом. Сила, вложенная во взмах, была очень велика. Если бы деревяшка попала туда, куда нацеливал ее негр, в голову другого негра, тот бы вряд ли смог говорить. Но старинный стул был громоздким изделием, и громила орудовал им неловко. Колдун Вуду успел пригнуться, упал, откатился по полу на несколько метров. Подняться не успел. Взмах деревянной палицы не дал этого сделать. Но опять деревяшка от стула прошла мимо. Колдун успел откатиться в сторону. От удара в керамический пол во все стороны полетели щепки. Негр перехватил импровизированную палицу поудобнее. Взмах, и колдуну опять не удалось подняться. В очередной раз он откатился в сторону, но силы уже покидали его. Движения становились все более неловкими, а Вуду не помогало. Нападавший негр орудовал палицей с прежней энергией. «Говори, или я тебя искалечу!» – проорал он. «Искалечу или убью!» В эту секунду кто-то напал на него сзади. Это был Иван Лувертюр. Резким движением он попытался свалить громилу с ног, но не рассчитал свои силы. Негр устоял, вывернулся, оттолкнул Лувертюра и взмахнул своей палицей. Теперь уже Ивану пришлось уворачиваться. Кончик, просвистевший в воздухе деревяшки, чиркнул его по лбу, выступила кровь. Но тех мгновений, что Лувертюр отвлекал громилу на себя, оказалось достаточно, чтобы колдун поднялся с пола. Он схватил вторую часть разломанного стула и кинулся на помощь Лувертюру. Громила успел повернуться, деревяшки с треском ударились друг о друга. В это мгновение Лувертюр подпрыгнул и в прыжке нанес громиле сильный удар ногой в голову. Тот отшатнулся, засеменил ногами и все же устоял. Но уверенность его была поколеблена. Взмахнув еще пару раз своей палицей, громила-негр швырнул ее в колдуна и опрометью бросился из магазина. Обессиленный Лувертюр упер руки в колени. Он тяжело дышал. Не в лучшем состоянии был и колдун. Неожиданно он зарыдал, слезы душили его. «Он мог убить меня!» Срывавшимся голосом проговорил он, когда немного успокоился. «Еще немного, и он бы это сделал. Спасибо тебе! Ты спас меня!» «Что он хотел от тебя?» Лувертюр почувствовал, что у него появился шанс. «Что ты должен был ему сказать?» «Быть может, этот колдун за то, что я его спас, поможет мне проникнуть в замкнутую и обычно недоступную для посторонних общину вудуистов?» Думал, говоря это, Лувертюр. «Не хочешь говорить?» произнес Лувертюр, чувствуя, что колдун не торопится с ответом. «А ведь я спас тебя. Ты правильно сказал?» «Что тебе нужно? Кто ты такой?» Голос колдуна дрожал. Он еще не оправился от потрясения. «Уж явно вот эти вот расставленные на полочках куклы Вуду мне не нужны. И магическими заклинаниями я не интересуюсь. Ты что, такой же, как этот? Да нет. В отличие от этого громила, я не только не напал на тебя, но и спас. Скажи, чего он хотел от тебя? Того же, наверное, чего и ты хочешь, проговорил колдун с опаской, глядя на Лувертюра. Ему нужны были рабы, вернее, рабыни, и обязательно совсем молоденькие. Соображаешь, в чем дело? Смысл сказанного был ясен Лувертюру лишь отчасти. Почему-то некоторые идиоты думают, что если ты колдун, то обязательно должен знать, где продаются рабы. Послушай, я хочу предложить тебе фантастическую вещь. Голос колдуна становился постепенно бодрее. К нему возвращалась обычная самоуверенность и повадки ловкого торговца. Человек больше денег, плюс магическое заклинание всего за 10 фунтов. Обычно я беру за такое 50, но ты спас меня, и я хочу тебя отблагодарить. Знаешь, если ты возьмешь человека больше денег, я тебе сделаю еще и подарок. Мистера-мужчину бесплатно. С двумя булавками, черный и белый, в сердце и в половой орган. Спасибо за подарок, но мне нужны рабы. Не какая-то там одна рабыня, а рабы, много рабов. Колдун с испугом посмотрел на Лувертюра. Да, я вижу, ты и впрямь почти как тот. Пойдем, я угощу тебя пивом. Должен же я тебя как-то отблагодарить за спасение. При прохождении Срединного пассажа за годы трансатлантической торговли погибло 450 тысяч негров, проговорил Белый Хунган. Срединного пассажа? Не поняла Аделла. Что это такое? Они медленно поднимались по лестнице на чердак старинного дома. «Я хочу показать вам документы. Это мастер Роллс и уведомление о погрузке. Очень интересная штука. Но дело не в тех документах, которые лежат наверху, а в тех, которые я хочу, чтобы вы помогли мне достать». «Помогла достать? Вот как. Вы не ответили. Что такое срединный пассаж?» «Удивительно, Аделла. Мне кажется, вы должны знать такие вещи. Срединный пассаж – это морское путешествие через Атлантический океан от берегов Африки к берегам Америки. Британский корабль награждался в Лондоне разнообразными товарами, плыл отсюда куда-нибудь в Дагомею, менял изделия британских мастеров на черных рабов, загружал их в трюмы и плыл в Америку. Там рабы продавались, и на вырученные деньги капитан или его представитель покупал американский хлопок, табак, сахар, то, что давали плантации и что так ценилось в Европе. В Англии за этот груз можно было получить очень хорошие деньги. Общая прибыль от такой операции была баснословна. Самой бесчеловечной частью этого плавания был срединный пассаж, путь с рабами через океан. От 20 до 50% негров умирало. Двое из 10, пятеро из 10. Такова была статистика. Колдун провернул ключ и с удовлетворением сунул его в карман. «Замок заедает», — проговорил он. «Иногда по 15 минут стою перед дверью, не могу уйти. Пошли. Паб здесь за углом. 20 метров, не больше». Они не спеша двинулись по улице. Лувертюр помнил, что по дороге в салон он действительно проходил паб, оформленный в старинном викторианском стиле. Вот он показался за углом. Черт его знает, сколько лет этой пивнушке. Я сам с Гаити. Я тоже с Гаити, соврал Лувертюр. Отчасти, конечно, он имел право так говорить, ведь отец его до сих пор жил где-то на острове. «О, так мы поймем друг друга», – довольно проговорил колдун. «Послушай, эта пивнушка, должно быть, стояла здесь еще в те времена, когда наших с тобой предков везли скованными в трюме на арабском корабле». «Души предков. Скажу по правде, что-то очень плохо у меня получается вызывать их. Сколько ни стараюсь, никогда не приходит. Колдун из меня никудышный. Ну что делать, жить-то как-то надо». Они вошли в паб и расположились на высоких стульях за стойкой. «Людям много не надо. Куклы Вуду идут очень хорошо. Зря ты не купил Mo Money Man. Я, конечно, не знаю, но, говорят, помогает. Все эти заклинания, конечно, полный дребедень, но сами куклы, только на них и зарабатываю». «А колдовство? Магические ритуалы?» «Тоже, конечно, но клиентов мало. Слишком высокая конкуренция. В Вавилоне много сильных колдунов. Хорошая жизнь привлекает сюда всех. И колдунов тоже». Глава 56. Неожиданно дверь захлопнулась. Аделла резко обернулась, дернула ручку. Дверь не открывалась. Белый хунган запер ее. «Откройте немедленно!» Аделла забарабанила кулачками по шершавой поверхности крепкой старинной двери. С другой стороны не раздавалось ни звука. Аделла уже собиралась выхватить из кармана мобильный телефон, чтобы набрать полицию, но тот вдруг зазвонил сам. «Алло!» – нервно выкрикнула в трубку она. «Аделла, прошу прощения. Дверь захлопнулась от сквозняка. Я пытаюсь открыть ее снаружи, но что-то не получается. Не могли бы вы подергать ручку?» В голосе белого хунгана чувствовалась нервозность. Аделла успокоилась и решила извлечь пользу из неожиданного инцидента с дверью. Она обернулась. Перед ней было полутемное помещение мансарды. Минуту назад, когда хунган галантно пропустил ее вперед, и она только вошла сюда, она заметила на стене слева выключатель и теперь взялась за него. Раздался щелчок, и мансарда осветилась ровным, неярким светом. «Никаких рабынь он сейчас все равно нигде не купит», – проговорил колдун, сделав изрядный хлебок пива. «Сейчас с этим делом плохо». «Что, не завезли?» – как об обычном деле осведомился Лувертюр. «Некоторое время назад здесь, в Вавилоне 2, появился черно-белый человек. Негры боятся его. Внешне он белый, то есть голова, шея, кисти рук, в общем, то, что торчит из рукавов и воротника костюма», — колдун усмехнулся. «У него такое, что от белого не отличишь. Но на самом деле он наш, негр». «Как же такое может быть?» — поразился Лувертюр. «Может. Там, где работает настоящий колдун Вуду, не такой, как я». Новый приятель Лувертюра горько усмехнулся. «Там, возможно, многое. Так вот, насчет рабынь. Некоторое время назад среди местных негров был кинут клич, что черно-белый человек ищет невест. Тот, кто предложит ему самую лучшую, будет приближен к нему. А это, скажу я тебе, немало. Этот черно-белый человек обладает большой властью. Постепенно он подминает под себя весь Вавилон-2. Поэтому негры стараются угодить ему. Все работорговцы... Слушай, а вообще в Вавилоне-2 много работорговцев? Сказать по правде, их почти нет. Это поветрие с рабами и работорговцами пошло совсем недавно. Одновременно с тем, как среди негров поползли слухи про черно-белого человека. У меня даже есть догадка, что вся эта истерия, история с невестами для черно-белого человека – это повод. «Повод для чего?» – спросил Лувертюр, прихлебывая пиво. «Повод активизировать работорговлю. Негры стремятся подружиться с черно-белым человеком. Каждый хочет предложить ему самую лучшую невесту. А где же ее взять? Никто не отправит к нему в гости свою дочь или сестру. А тут совсем недавно появились среди негров люди, которые стали предлагать на продажу рабов. Нужда в рабах, сам понимаешь, хоть люди и неохотно признают это. Нет-нет, да и возникает. Тот придурок Громила, который на меня напал, знаешь, что ему было нужно? Так и быть, скажу тебе. Он болен СПИДом. А при чем тут работорговцы? Чудак, разве ты не знаешь единственный реальный способ избавиться от СПИДа? Лувертюр повертел головой. «Странный ты малый», – пробормотал колдун все больше хмелее. «Ничего не знаешь, а зачем ты хочешь купить много рабов? На что ты их купишь?» «Я не для себя. Единственный способ избавиться от СПИДа – передать его невинной девушке. Вот для чего этому громиле нужен работорговец. Где же еще он возьмет невинную девушку?» Колдун громко заржал, допил остатки пива и заказал еще одну кружку. «Ты говоришь, черно-белый человек обладает большой властью. Но в чем она заключается?» «Во-первых, он уже держит в страхе всех негров в этом городе. Ребятишки знают, с колдунами вуду лучше не шутить. А сказать по правде, черно-белый человек появился в Вавилоне-2 не случайно. Он слуга Хунгана». «Слуга Хунгана?» «Да. Причем самое плохое, что Хунган этот не простой, а белый. А там, где появляются подобные ему белые, нам, неграм, ждать хорошего нечего. Поговаривает, этот белый Хунган управляет еще одним монстром. Это бело-черный человек. Он действует среди белых. Голова, шея, кисти рук у него, как у негра, а все остальное, как у белого. И ему тоже нужны невесты? Да, всякому человеку нужны невесты, особенно такому, который связан с вуду. Сам знаешь, там, где вуду, там человека с удестеренной силой охватывают темные страсти. Зря ты не купил у меня мистера-мужчину, честно тебе говорю. Глава 57. Аделла прошла вглубь мансарды. Помещение с низким потолком было уставлено старинными конторскими шкафами. Должно быть, в них хранились документы, которые белый Хунган хотел показать ей. Аделла окинула взглядом шкафы. Здесь должно быть очень много документов. Записки о командах рабских судов, бухгалтерии жестокой торговли, подробное описание живого товара, принятого на борт на Африканском берегу и выгруженного в портах Британской Вест-Индии. Рядом с узким чердачным окошком, прикрытым решетчатыми ставнями, сквозь которые почти не проникал свет, было приткнуто старинное узкое бюро. На нем громоздились какие-то тетради, толстые старинные гроссбухи, а на самом верху лежал сложенный тонкий портативный компьютер. Аделла подошла ближе. Компьютер притягивал к себе. Какая информация хранится в его памяти? Она обернулась и посмотрела на дверь. Белый хунган по-прежнему не мог открыть заклинивший замок. Аделла взялась за ноутбук. Он сиротливо лежал на куче этих свидетелей старины, тонкий и блестящий, порождение технологической эпохи, столь далекой от эпохи рабовладения. «Далекой ли?» – подумала Аделла и решительно раскрыла портативный компьютер. Только теперь она обнаружила, что рядом с ним не лежало блока питания. Она пошарила рукой между грозбухов. Характерной продолговатой коробочки нигде не было. Только бы работал аккумулятор. Аделла включила ноутбук. Раздался характерный шелест диска. Портативный компьютер стал загружаться. Следующая сложность, которая могла возникнуть, — пароль. Но его не требовалось. Аделла получила доступ к тому, чем занимался в последнее время белый хунган. На удачу, руководствуясь скорее интуицией, а не логическими доводами, она начала раскрывать хранившиеся в памяти файлы. Первый же из них навел ее на странные рассуждения. Покупка невест. Всего оплачено. Ниже в столбик было проставлено три даты. Кто и кому покупал невест? Что-то я не припомню, чтобы на Арабском берегу в Дагомее покупали невест. Хотя все три даты приходились на последний месяц. «Я вижу, что вы очень прыткая молодая леди», — раздалось у нее за спиной. «Пока я возился с замком, вы не теряли времени». Аделла резко обернулась. Лицо стоявшего у нее за спиной белого хунгана было перекошено от злости. «Мне не нужен мистер-мужчина. Прибереги его для самых доверчивых покупателей. Мне нужны рабы», – проговорил Лувертюр. «Если я не выполню поручение хозяина, боюсь, даже не успею заказать куклу Вуду с его лицом. Он закопает меня в грязь раньше, чем я сделаю это». Колдун Вуду скривился. «Да, я вижу, все негры в Вавилоне 2 просто посходили с ума. Наверное, это связано с тем, что, как я слышал, свадьба черно-белого человека, а может быть, бело-черного тоже, назначена на самое ближайшее время. Свадьба назначена, а невесты нет. Вот ведь какая штука». «Свадьба назначена на самое ближайшее время?» – воскликнул Лувертюр. Сам не зная почему, он неожиданно взволновался. Ему почему-то подумалось, что развязка этой истории уже очень близка. «Теперь понятно, почему хозяин торопит меня», – проговорил он, пытаясь скрыть охватившее его волнение. «Непонятно, правда, зачем твоему хозяину много рабов? И неужели он сам не знает, где ими можно разжиться?» «Как это не знает?» — вступился за своего несуществующего хозяина Лувертюр. «Знает. Работорговля связана с колдунами Вуду. Вот он и послал меня сюда». Колдун рассмеялся. «С таким подходом вы будете искать продавца очень долго. Боюсь, твоему хозяину придется выполнять все работы по дому самому, а черно-белый человек обойдется без его подарка. Ведь в Вавилоне 2 не менее сотни людей, выдающих себя за колдунов Вуду. Почти все они такие же, как я. Ладно, ты, можешь сказать, спас меня, если бы не ты. Кстати, берегись этого громилу. Чутье подсказывает мне, он не простит тебя и постарается расквитаться, попадись ты у него на пути». «Честно говоря, все произошло так стремительно, что я даже не запомнил, как он выглядит», — проговорил Лувертюр. Пиво перед ним стояло почти нетронутым. «Ты узнаешь его по особой примете. Я обратил внимание, у него ухо рассечено надвое. Не знаю, поможет тебе это или нет, но ничего другого я, к сожалению, сообщить тебе не могу. Я слышал, что люди, близкие к черно-белому человеку, имеют обыкновение навещать христианскую церковь святого Петра на Истхэм-стрит. Тамошний чернокожий священник является для них кем-то вроде координатора, а заодно привлекает к работе наиболее доверчивых из своей паствы». «Значит, церковь святого Петра», — повторил Лувертюр. «Да, там много ребятишек с Гаити. А ты ведь знаешь, кто такой на нашем секретном языке святой Петр?» Лувертюр хотел было признаться, что не знает, но вовремя удержался. Это могло бы насторожить колдуна, тем более он сам тут же и ответил на свой вопрос. «Святой Петр для нас – это тот, кто прикрывает собой страшного и могущественного Легбу, хранителя врат в царство умерших предков. Слушай, а может быть, черно-белый человек и есть Легба?» «Вполне возможно. Даже наверняка. Легба вселился в черно-белого человека. А в белого хунгана, который управляет им, вселился сам барон Самеди».